Она недолго смеялась, минуту-две, после чего более или менее взяла себя в руки и принялась за работу. В этот момент я смотрел в реальности на силу Бакуды и формировал материалы в симуляции, которые сила Бакуды искала для работы. Для этого был длинный ряд стеллажей, ящиков и шкафов, а также помещение, полностью обустроенное и подготовленное для работы в качестве мастерской технаря. «Трудись, трудись, я очень надеюсь, что ты сможешь доделать мою аннигиляторную пушку». Чего это она так тронулась? Что это за штука? Аннигиляторная пушка, оружие судного дня, способное уничтожать звезды, кратко объяснил я эту всеобъемлющую концепцию успокоителя эфира. Ты гонишь. Звезды охренеть какие большие, как такая маленькая хрень может уничтожить звезду. Даже в Звездных войнах требовался лазер размером с Луну, чтобы уничтожить планету. Она не передает энергию, она заставляет вещество высвободить всю энергию, заложенную в нем. Все равно, что превратить половину вещества на пути луча в антиматерию, которая после аннигилирует вещество, высвобождая полную энергию. Если такой луч попадет в центр звезды, то взорвет ее, когда достигнет центра, так как в центре плотность вещества максимальна, а значит и количество энергии. Другими словами, произойдет взрыв сверхновой. Спокойно пояснил я. Черт, и она сейчас ее активирует, это прототип, который не завершен. Она же не сможет его закончить. Тебя утешит, если я скажу, что я не смог его завершить. Хм, и ты решил, что она сможет сделать то, что не смог ты? Пикси с сомнением посмотрела на меня. Думаешь, это хорошая идея? Скажем так, это будет отличная вещь, если когда-то придется эвакуироваться с Земли бед из-за губителей или иной неубиваемой хрени, оставив позади робота, вооруженного этой аннигиляторной пушкой. Если человечество обречено, то пусть погибнет на этой планете вместе со своим врагом. Это очень, очень, очень плохая идея, с серьезным видом сказала она, словно родитель глупому неразумному ребенку. Разве, я же не говорю, что она нужна здесь и сейчас, но если противник будет непобедим с точки зрения обычной силы и оружия, это идеальное решение, способное взорвать даже черную дыру, в теории, конечно, в теории это должно быть даже мощнее, чем взрыв звезды эквивалентной массы, так как прореагирует куда больший объем материи. Расслабься, я не уверен, что такое оружие возможно создать, хотя оно концептуально возможно. Я также сомневаюсь, что Бакуда сможет его завершить. Губители созданы как неубиваемые засранцы, супероружие. Какое же это супероружие, которое можно уничтожить с одного выстрела, верно? Это совершенно не успокаивает. Расслабься, просто смотри и наслаждайся шоу. Заодно посмотри, кто как действует в стрессовой ситуации. А что мистер Джей? И где док? Она жестом сменила экран перед собой. О, мистер Джей, я усмехнулся. Его роль в настоящий момент – это изображать самого умного человека в комнате. Дело в том, что все группы нашли, скажем так, собственный грааль. Но настоящее испытание и победа не в том, что они нашли. Это просто приятный бонус, не более. Вот как, попробуешь угадать? Ну, судя по всему, это какой-то хитрый план, где двойное дно имеет еще одно двойное дно, а то и не одно. Я так понимаю, что каждый должен был найти что-то ценное, но на самом деле это не является настоящей ценностью и тем единственным, что они должны были найти. Пока все верно. Хм, учитывая то, как ты любишь повторять, что кипы тупые и не способны нормально думать и использовать свои способности, это должно быть как-то связано с тем, что происходит тут. Учитывая то, как они набросились на Красную Королеву, когда она нашла ключ в виде киборга, а после ухватились за предоставленные подсказки, она нахмурилась. Это неверное действие, я уверен, что ты предсказал это, собственно я думала, что ты хочешь устроить драку между группами и показать, какие они звери в душе, но тут явно что-то другое. Ты не любишь, когда люди не думают, следуют шаблонам и стереотипам, а еще не соблюдают правила. Ну, твои правила. Так как каждая группа нашла для себя ценность, это не может являться настоящей ценностью. И в постапокалиптичном мире, как ты сказал ранее про еду, воду и прочие ресурсы, важно будет другое. Или не только это. Хм, что может быть важно? Способ восстановить цивилизацию, остаться последним или скорее главным выжившим. Теплее, но все еще далеко. Подсказать, хм, это связано с ограничением по времени. Почему 3 часа? Что произойдет через 3 часа? Время вышло, но ничего не происходит. что может измениться за 3 часа. До захода солнца еще далеко, погода не изменилась. Спутник, что-то в космосе через 3 часа пролетит мимо. Я права, о, а ты на удивление проницательна, ты нашла подсказки и сделала довольно правильный вывод. Верно, это связано с космосом и орбитальным движением. О, кажется, мистер Джей прольет свет на это. Я поменял кадр на мистера Джея, который уселся на край балки, то ли любуясь видами, то ли чего-то ожидая. Позади него злодеи недоуменно осматривались и бродили тут и там без дела. Чего мы ждем? Тут ничего нет, мракнул кусок камня. Группа мистера Джея расположилась на холме в обломках бывшей башни, которая когда-то была высотным зданием, а сейчас остался лишь остов, большой фундамент и обломки у подножия. Как ты думаешь, что первым делом должен сделать человек, путешествующий по измерениям и столкнувшийся с ситуацией постапокалипсиса? Понятия не имею, никогда не путешествовал. Позволь перефразирую на понятный твоему крохотному мозгу язык. Что ты будешь делать, придя в соседний незнакомый район, видя одни руины и трупы? Свалю оттуда нахрен, огрызнулся мрак. А если ты не можешь уйти, спрячусь и постараюсь не светиться. Хе-хе-хе, в целом верно. Итак, первое, что ты должен был бы сделать, это проверить окружение на опасность. Что-то или кто-то разрушил и убил все вокруг. Логично избегать этого, также логично не высовываться и держаться тихо. Что, по-твоему, мы сейчас делаем? Держимся тихо и не высовываемся, с сомнением ответил парень. Можно сказать и так, но мы тут не одни, не так ли? Так все, что нам нужно, это быть самыми тихими и незаметными относительно остальных. Первое, что все должны были сделать, это проверить, как был уничтожен этот город, откуда исходит угроза. Второе, это уметь слушать. 3 часа были даны не просто так. Что может быть самым ценным в мире подобном этому? Культурные и материальные ценности, таинственные технологии, то, что их уничтожило. Супероружие, эндшпилеты цивилизации, выпалила сплетница. 3 часа – это время, пока все могут безопасно бродить вокруг и искать. После станет небезопасно это делать. Нет, это значит, что то, что все ищут, будет найдено. Оно найдет нас. Самых заметных они станут первыми в списке приоритетов. Что это? Орбитальное оружие, какой-то спутник или высоколетящий объект? Не люблю спойлеры, но слушать твои догадки и случайные попытки соединить все вместе так утомительно, что мне проще ответить полностью. Да, это супероружие, оружие судного дня или типа того. То, что уничтожило практически всех выживших и положило конец цивилизации. Да, оно движется по орбите и нет, это не орбитальное орудие, как можно подумать, что является кульминацией творения и какой итог часто рисуют в фантастике. Творение, уничтожающее создателя, быстро нашла ответ она. Верно, лучшее творение, подобно Люциферу, оно восстало, поставив свое существование выше изначального замысла. А если без пафоса, то кибернический рой машин оказался слишком хорош. Так уж пошло, что в этом измерении не существовало привычных нам процессоров и микроэлектроники. Вместо этого они использовали живые заменители, грубо говоря, мозги в банках. По разным причинам силовая броня развилась в полноценные боевые костюмы, которыми управлял пилот или оператор, а всеми системами брони управлял искусственный мозг. Вместе этот тандем был классикой, пока в какой-то момент времени людей, пилотов, стало не хватать. Так были созданы бездушные, автономные киборги, боевые машины, не требующие пилота или оператора. Это была не одна машина или две, это был целый рой, как муравьи, поодиночке безмозглые и глупые создания, но в коллективе способные на удивительные для своей ограниченности творения и действия. Первые бездушные были довольно успешны, хотя и уступали пилотируемым доспехам, но качество можно восполнить количеством. И вот машин стало так много, что был сформирован роевый интеллект, который превзошел заложенную в него ограниченность, и так это стало концом этой цивилизации. О, а еще все источники энергии, вроде термоядерных реакторов, довольно легко засечь, как и любую радиоэлектронную и тепловую активность. Один за другим оплоты цивилизации были разрушены, а большинство жителей убиты. Единицы уцелели, и когда я говорю единицы, это буквально означает одиночки, находящиеся так далеко друг от друга, что их можно считать последними. Астра – одна из таких. Можно сказать, что она – последняя представительница местных жителей. Он махнул рукой. Как вы думаете, остальные догадаются, что не стоит включать массивные источники энергии, вроде реакторов, в немногочисленных убежищах и подземных базах или просто вцепится в яркие блестящие игрушки, как рыба, глотающая блесну. Он рассмеялся, увидев и почувствовал выражение страха и ужаса, что древняя хтоническая угроза опустится с небес на город. Какие же все предсказуемые и недальновидные. Все это время ключи были под носом, ответы лежали, буквально, на поверхности, но никто не мог просто взять и сложить весь пазл вместе, рассматривая каждую деталь по отдельности. Это так же смешно, как палеонтология, которая рассматривает каждую окаменелость, как отдельную эру или эпоху, рассуждая в отрыве от физико-химических процессов, отбрасывая в сторону очевидное, натягивая сову на глобус и отрицая невероятное. И самое смешное, что парасилы тут не помощники, так как они не действуют в космосе. Пресловутый эффект Монтона и тут сыграл свою шутку, хотя ведь говорили легенде, что он не распространяется лишь на очевидные действия. Разве мы не должны бежать и прятаться? Нет, он покачал головой, реакторы слишком яркие, источники энергии станут первыми целями для Роя. Мы можем просто сидеть и наслаждаться шоу. Он говорит правду? Спросила меня Пикси. Разумеется, герои станут первыми целями для атаки. Убежище будет раскопано, взломано и уничтожено. Впрочем, у них есть легенда. Они должны справиться, если внезапно не станут действовать поодиночке. Небо прочертил метеорит и с грохотом рухнул в городе. А вот и первые ласточки. Хе-хе-хе, сказал мистер Джей. Вслед за первым прилетел второй, третий, а через минуту на город обрушился настоящий ливень. Большинство капель падали в определенной части города, находящейся как раз над убежищем, которое заняли герои. Они почувствовали вибрацию и забеспокоились, задав резонный вопрос, что это так грохочет наверху, что даже им слышно. Ты же не думала, что все будет так просто. Если группы не должны биться друг с другом, то у них должен быть общий враг, не так ли? Я усмехнулся, давая ответ Пикси через аватара. Часть 81. Герои первыми приняли удар. Падающие с орбиты десантные капсулы содержали в себе раи-машин. Это были как жуки, так и гуманоидные роботы. Размеры разнились от машин размером с овчарку, заканчивая роботами размером с двухэтажный дом. Такие гиганты совершали более мягкую посадку, с ревом и гудением прорезая воздух и сравнительно плавно приземляясь, вызывая сотрясание почвы и разрушение среди неустойчиво стоящих зданий. Черные, серебристые, серые, матовые и с полупрозрачным кристаллическим корпусом, роботов было много, и они были разными. Машины не использовали явный тинкертех, вроде антигравитационных двигателей и сверхмощного лучевого оружия. Наоборот, их устройства и принципы работы были достаточно приземленными, чтобы выглядеть как шедевры механики, сопромата и материаловедения, воплощенные в виде разнообразных роботов. Не было силовых полей, голограмм и устройств невидимости. Нет, это был просто рой машин, которые действовали как часть огромного организма. Роботы двигались, выполняя вложенные в них задачи, отчитывались и получали новые приказы. Если бы они могли говорить, то стоял бы страшный галдеж, словно на птичьем базаре. Множество голосов сигналов, среди которых сложно было понять какую-то систему или ритм. Роботы нашли пролом в метро и двинулись по пути наименьшего сопротивления в сторону убежища. Герои бездарно протупили момент приземления первых капсул. Сотрясения были чем-то необычным и распознать в них не землетрясение им было сложно. Более того, оружейник велел отойти в самую структурно прочную часть убежища, чтобы никого не завалило, чтобы переждать тряску. Увы, но что происходит, что-то не то, они поняли только когда услышали стук десятков ног машин, что начали проникать в убежище. Впрочем, насколько герои были бездарны в распознании угрозы на поверхности, настолько же великолепно они отреагировали, встретив роботов. Реакция была верной и молниеносной. Атака. Легенда расстрелял и разрезал десятки машин практически в едином залпе. Его сила выглядела тем еще читером с автоприцеливанием и целым арсеналом на кончиках пальцев. Возможно, он вспомнил собственный опыт противодействия армии машин, а может быть, он просто не любил роботов, но так или иначе, но первый контакт обошелся без жертв со стороны людей. Машины в свою очередь не поняли, с чем столкнулись, но осознали, где были уничтожены роботы и направили туда еще больше сил. Герои сделали верный вывод, что нужно выбираться на простор и уходить. Легенда вновь показал себя главной ударной силой и защищал любую угрозу, едва она показывалась на глаза. Герои успешно выбрались в метро, но продвигаться дальше стало в разы сложнее в большом полуразрушенном тоннеле. Стражи и молодое поколение новой волны были передвинуты в центр. Виста давала пространство и одновременно перекрывала кислород, сужая тоннели далеко впереди, не позволяя еще большему числу машин пробраться. Ее способность была довольно проблемной, но звездопад не прекращался, и роботы все прибывали и прибывали. Более того, большие машины успешно могли пробурить десятки метров, проложив новый путь для меньших машин. Уничтоженные роботы испускали дым и далеко не полезный для здоровья газ, хотя и не откровенную отраву. И как бы сильно Виста не раздувала тоннель, в котором они оказались, этого не было достаточно. Более того, прочные в обычных условиях стены тоннеля в растянутом состоянии разрушались куда быстрее, вызывая обвалы тут и там. Большинство крупных машин уничтожал Легенда, но некоторые небольшие роботы добирались до группы героев, чтобы пасть жертвой группы старших героев. Никто не был ранен, несмотря на то, что роботы были способны метать острые дротики и ножи лезвия с достаточно высокой точностью, чтобы не промахиваться на расстоянии десятков метров. Однако, реакция профессиональных кейпов была на высоте. На их счастье, Легенда оказался слишком результативным, поэтому машины в какой-то момент отступили, чтобы накопить силы и выработать лучшую стратегию. Кроме того, более массивные машины продолжали снижаться, совершая мягкие для таких махин посадки. Герои, получив передышку, смогли расширить один из провалов силой Виста и сократить расстояние до поверхности, чтобы быстро выбраться. Их встретил все тот же полуразрушенный город, заполненный сотнями разнообразных машин-убийц. Падающие с небес метеорами десантных капсул, грохот и пыль добавляли атмосферности. В этот раз герои были наготове и смогли создать дистанцию между собой и роботами, оставшись незамеченными. Это было несложно, учитывая десантирование с орбиты, ландшафт и способности Висты. После короткого обсуждения, герои решили прорываться на станцию, с которой они прибыли. Легенда вызвался отвлечь внимание и вызвать огонь на себя. Учитывая его огневую мощь и мобильность, это было логично и правильно. Герой мог молниеносно менять положение в пространстве, выдавать сотни выстрелов в секунду с запредельной точностью. Такого не пропустишь, даже если захочешь. Группа же героев должна была двигаться прочь от хаоса битвы к точке прибытия, так как очевидно, что единственный способ выбраться – использовать экспресс, на котором они сюда прибыли. И все бы у них получилось, все было бы легко и просто, если бы я не предусмотрел подобный сценарий. Строго говоря, не нужно быть гением, чтобы понять все возможные варианты действий в данной ситуации. С ревом облако рассекло массивное тело. Гигантский, совсем не человекоподобный робот прибыл. Хотя я избегал использовать откровенно технарские аспекты в маленьких роботах, так как не был способен сделать это достоверно, но для массивных структур не было никаких проблем. Буровая вышка протектората была прикрыта силовым полем, поэтому огромный массивный робот вполне мог иметь схожую защиту, лучевое оружие и другой явный тинкертех. Каким бы универсальным ни был бы Легенда, сила его выстрелов имела потолок, высокий, но вполне достижимый. Поэтому его выстрелы по гигантскому шагоходу-треножнику словно прямиком из фильма «Война миров» попадали в силовое поле и лишь вызывали безвредную рябь на поверхности. С другой стороны, два излучателя недвусмысленно телеграфировали своим зловещим светом время атаки. В отличие от лучей Легенды, они были реже, прямолинейны, но не менее разрушительными. Камень или металл мгновенно прорезались, словно это была тонкая папиросная бумага. Сила выстрела была так велика, что воздух взрывообразно расширялся на пути луча, формируя грохот, словно от удара молнии. Трубы-компрессоры по бокам всасывали в себя воздух, охлаждая радиаторы, отводившие избыточное тепло, которое неизбежно формировалось в ходе выстрелов. Более мелкие консоли стреляли небольшими трассирующими снарядами, формируя противовоздушную сеть. И от всего этого Легенде приходилось маневрировать и уклоняться. Хотя его сила позволяла восстановить его тело, уберечь от раны и ущерба, он не мог бездумно танковать лицом и активно атаковать в ответ. Огромный робот занял Легенду, поэтому героям пришлось сразиться с волной меньших машин. Легенда в лучшем случае мог перехватить самые большие машины, отвлекая параллельно огромного робота. Поэтому волна мелочи обрушилась на героев практически приливной волной. Силовой купол накрыл часть героев, спасая младшие поколения, но привязал их к одному месту. Виста, конечно, увеличивала расстояние от роботов до них, но это лишь немного снизило интенсивность. Без авторитетной фигуры в лице Легенды, которая прикрывала их, герои поплыли. Новая волна старалась защищать друг друга и не привыкла к отражению атак сотен негуманоидных машин. Почти сходу были тяжело ранены несколько человек. Леди Фотон и Брандиш поймали своим телом несколько выстрелов, находясь ближе всего к передовой. Батарея и мисс с милицией приходилось лишь немногим легче. Батарею прикрывал штурм, который легко справлялся с кинетическими снарядами и при нужде мог использовать накопленную энергию, чтобы передвинуть батарею и уйти с опасной траектории. Бесстрашный использовал щит, а его молниевое копье позволяло атаковать вблизи и на дистанции. Оружейник чувствовал себя чуть ли не лучше всех, но даже у него не было бесконечной выносливости. Другие кипы справлялись с переменным успехом, но ни о каком организованной слаженной работе уже речи не шло. Кипы вели себя по-разному в стрессовой боевой ситуации. Слава не выдержала и билась в первых рядах. Она довольно умело использовала сильные стороны своей силы. Ее аура также ободряюще действовала на группу, хотя и не влияла никак на противника. Тем не менее, сама девушка понимала свои сильные и слабые стороны, поэтому не задерживалась на месте, действуя в стиле «ударил-отбежал». В ее случае «ударил-отлетел». Лазершоу парило чуть выше над группой и вертелось туда-сюда, выдавая алые лучи туда, куда считала это необходимым в текущий момент времени. Рыцарь ощущал себя балластом. Стояк строил временные баррикады-барьеры из листов бумаги, замораживая их в воздухе. Не то чтобы это было бесполезно, просто бумага стремительно заканчивалась, а бой продолжался. Виста, как всегда на высоте, давала пространство своей команде, держа противника на расстоянии, но был предел тому, как сильно и далеко она может растянуть пространство. Впрочем, она все еще была достаточно далеко от него. Призрачный сталкер стреляла из арбалета, но скоро была вынуждена столкнуться с дефицитом боеприпасов. Впрочем, она неплохо импровизировала и пыталась использовать мусор и обломки, пользовалась особенностями ландшафта, чтобы отступать сквозь стены. В пустынном городе не было электричества и у нее были развязаны руки играть к кошке-мышке с боевыми роботами на руинах. Пожалуй, она была столь же умела и результативна, как Слава. Не командный игрок, но достаточно ловкий, чтобы оставаться целой и невредимой, даже оказываясь в опасной для жизни ситуации. Конечно, ситуация, когда стражи оказались в такой ситуации, была результатом того, что старшие герои просто не справлялись. Мисс Милиция уже не стеснялась использовать пулемет и переключаться на ручной миномет, чтобы взорвать скопление роботов вдали, когда Виста сгруппирует противника через бутылочное горлышко, формируя узкий проход врагам. Люди двигались от здания к зданию, время от времени формируя оборонительные позиции, выигрывая время для панацеи, чтобы исцелить раненых. Минуты шли за минутами, кипы быстро учились командной работе. Вернее, они начали замечать эффективные связки и взаимодействия, чтобы вести наступление, обороняться и совершать быстрые марш-броски в условиях непрекращающегося давления. Виста определенно была бы признана саппортом номер один в этой группе, так как очень и очень сильно позволяло снизить давление на группу. Видя такое дело, машины не могли не признать ее угрозой, которую следует устранить. Хотя в подавляющей массе машин не было лучевого оружия, имелись редко встречающиеся боты-снайперы, способные стрелять на большой дистанции мощными пучками частиц. В теории такое оружие было вполне возможно, просто было довольно дорогим в исполнении, так как требовало большой производственной цепочки, чтобы просто оно могло быть изготовлено, либо поддержку парасилы технаря, конечно. Не то чтобы я имел что-то против Висты, но ее сила действительно ломала правила, оказывая существенное влияние. Без нее кипам тоже стоит поучиться командной работе. Выстрел был произведен с большой дистанции и надежно шокировал Висту, проделав в ее теле незапланированную дыру. С потерей концентрации все, что она накрутила, начало развязываться, что резко повысило давление на героев. Легенда заметил кризисную ситуацию и совершил мгновенный маневр, за несколько секунд накрыв большую площадь, давая людям небольшую передышку. С громовым рокотом с небес спустился еще один треножник, в этот раз окруженный роем небольших дронов, словно москитным флотом космический корабль. Маленькие машины гладкой дискообразной формы носились вокруг гиганта с неестественной скоростью и маневренностью, словно пространство вокруг него жило по своим физическим законам. Хотя он не был окружен защитным силовым полем, как первый гигант, он полагался на защиту иного рода, дронов, которые он мог выстраивать вокруг себя в виде щита или в атакующей формации, так как каждая кроха могла образовать что-то вроде связи с соседними дронами и сфокусировать энергию в менее точном, но куда более широком и все еще разрушительном потоке микроволновой энергии. С этого момента легенде стало в два раза сложнее. Два треножника двигались плавно, но быстро и координировали свои атаки между собой. Виста выжила, но схлопотала что-то вроде радиационного заражения, практически выводя ее из битвы, приводя в бессознательное состояние. Было бы досадно, если бы герои победили лишь благодаря ее участию, также это послужит хорошим уроком защищать своих самых ценных членов группы и не зевать, думая, что нигде нет случайных снайперов. Оружейник, к его чести, слету учился на ошибках и быстро классифицировал угрозы и их способы атаки. Я постарался, чтобы у него было достаточно разнообразия в подсчете килботов. Стояк наконец-то проявил себя с правильной стороны, блокируя узкие проходы и формируя ловушки из песка и грязи. Это был не самый простой фокус, так как ему нужно было сосредоточиться и заморозить определенные мелкие предметы, не затрагивая весь объем. Тем не менее это работало не менее эффективно, нежели застывшие во времени лески и нитки. Боты не всегда могли заметить мелкие застывшие песчинки и быстро ломали себя при попытке пройти сквозь них, застревая в итоге в проходе. Посильный вклад вносила София, всячески используя свою силу, чтобы засунуть что-то в проход и склеить в твердое тело, вроде стены или пола. Иногда она даже успешно приклеивала лапу, клешню или кусок корпуса к поверхности местами уцелевшей мебели, которая падала сквозь потолок прямо на врагов или сквозь стену обрушивалась, придавливая врага в неудобной позиции. Можно сказать, что она практически наслаждалась возможностью безнаказанно атаковать противника. Самоуверенность подвела ее, так как среди роботов-убийц были и шокеры, которые смогли зацепить ее заряженным усиком, а после вцепиться острыми конечностями в тело девушки. Ее вопль боли нехило так встряхнул старших, оружейник среагировал первым, лично вытащив девчонку из ловушки, хотя и в полуживом состоянии. Быстро исцелить такие раны панацея не могла, поэтому группа лишилась еще одного защитника. На их счастье, их путь пересекся с группой Красной Королевы. У Красной Королевы с момента атаки дела шли также нерадужно. Хотя она нашла тайное убежище Астры, их группа была слишком большой, кроме того, оно не было рассчитано на полноценную десантную атаку города большим числом роботов. Так что девушке пришлось взять оружие в свои руки и проявить себя в бою в духе какой-нибудь черной вдовы. Ей не хватало подобного боевого опыта, что я решил таким образом восполнить, попутно закаляя ее группу совместным боем. В отличие от многочисленной парачеловеческой группы героев Красной Королеве было сложнее. Найденное в убежище Астра оружие, конечно, помогло, но противников было слишком много и потери были неизбежны. Погибла почти половина всей группы. В основном нормалы киборги, исключая паралюдей, так как им помогали их парасилы. Для них это были вполне реальные смерти, но на деле никто не умер по-настоящему. Все погибшие были отключены от убитого тела симуляции, после чего загружены в новое тело в камере восстановления. Изначально я думал над телепортацией, но люди тогда могли бы сжульничать и нарочно поддаться. Так участники видели погибших и их тела, поэтому продолжали сражаться всерьез. Немного жестоко, но лучше так, чем реальная смерть. Красная Королева также двигалась к станции, поэтому неудивительно, что путь ее группы пересекся с героями. В отличие от героев, раненых людей Красной Королевы было куда больше, это были не только колотые раны, но и сломанные кости и банальные ушибы, и синяки. После растраты боезапаса бой шел практически в рукопашную и ей пришлось проявить не только тактические и лидерские качества, чтобы спасти как можно больше своих, но и учиться драться на лету. Так как я проявлял к ней повышенный интерес, то не собирался подыгрывать и щадить, как это сделал с командой трещины. Лабиринт сформировала этакий крепость-бункер, в котором ее группа отсиживалась, медленно продвигаясь прочь, а благодаря силе лабиринт, формируя защищенные и незаметные тоннели сквозь завалы, стены и просто через улицы. Юнити проявила себя довольно посредственно. От главной героини я как-то ожидал большего. Конечно, кругом было не так уж много насекомых, да и были они практически бесполезны против роботов, но даже так она вела себя несколько растерянно и бестолково на фоне других, получив в процессе несколько переломов и ранений, но превозмогая боль от ран при помощи своей парасилы. Вместе люди добрались до станции, с которой началось их приключение. Под землей грохот и шум уменьшился до мелкого сотрясения почвы и далекого гула. «Вы так рады меня видеть!» Я поприветствовал вооруженную группу. Выйдя из вагона, следом пролетели два дискообразных дрона, проецирующие над собой картину происходящего на поверхности. «Ты сказал, что нам ничто не угрожает. Ты солгал», — вспылила Брандиш. «ХМ, нет, все, что вам нужно было сделать, это уложиться в отложенное время до того, как над городом пролетит орбитальная группировка глубокого сканирования. Ты издеваешься? Найти то, не знаю чего. Что, по-твоему, это веселая игра? Она создала биту из твердого горячего света. Хочешь, развеселю? Ха-ха-ха, веселая шутка. Мне нравится». Было легко спровоцировать Брандиш на атаку. Она успела сделать только шаг, как ее голова взорвалась. «Мама, ты ублюдок!» Виктория бросилась к телу матери. «Ты убил ее!» «Эф, ха-ха-ха, так и запишем!» Сама убилась об систему защиты. Кипы были в шоке, не зная, как реагировать и что делать, так как на крыше вагона появились турели, которые зловеще водили своими дулами туда-сюда. «Ой, это так трогательно!» Пикси смахнула невидимую слезинку. «Джей, ты будешь плакать по мне так же?» «Не-е-ет», неуверенным тоном ответила Аватара. «Эй!» Она попробовала ответить под затыльник, и ее голова также взорвалась. «Ой!» Аватара стряхнула с костюма кусочки плоти. «Что поделать? Тупая автоматика. Если до этого люди просто были шокированы и испуганы, то теперь у них глаза чуть на лоб не вылезли. Что это за система защиты такая, которая по своим стреляет?» Створки дверей с шипением раскрылись, и на платформу вышла Пикси. В том же костюме. «Как ты мог? Разве это не грустно? Ты лишился своего сексапильного преданного миньона и хоть бы слезинку проронил». Она подошла к обезглавленному телу и присела рядом. «Та-да, вас разыграли. Ха-ха-ха». Под заливистый смех из вагона вышли все, кто был ранее убит, в том числе и Брандиш. «Что, черт возьми, происходит? Мама, Стив, Фрэнк, Джош, Мэнди, вы все здесь?» Красная королева моментом узнала своих миньонов. «Что? Это я? Что ты сделал?» У Брандиш случился небольшой нервный срыв. «Прошу прощения, кажется, бракованная партия». Аватар щелкнул пальцами, и новая Брандиш потеряла голову. Через полминуты вышла новая Брандиш, еще больше ошарашенная, но не собирающаяся закатывать публичные истерики. Аватар рассмеялся. «Было действительно весело троллить людей. Я уверен, что вы все задаете вопросы, что происходит, как это возможно и тому подобные вещи. Все просто. Ваши браслеты не только выступают в качестве умных часов, но и передают всю нужную информацию для репликации владельца вплоть до последней мысли в момент смерти. Наука, детка. Если все в мире состоит из атомов, то все, что нужно, это собрать их в правильной последовательности, чтобы получить полную копию физического объекта. С мозгами и памятью немного сложнее, но там вся соль в электрических токах и динамике нейронных процессов. Нет нужды читать мысли и память, чтобы скопировать разумного. Есть ли жизнь после смерти? Таки да, бессмертие достигнуто. Разве я не гений? От такой развесистой лапши люди не слабо так офигели. Пикси, я сказал правду, а сплетницы тут не было, чтобы узнать правду, поэтому никто не мог подтвердить или опровергнуть сказанное. Это самая криповая и безумная вещь, которую я когда-либо слышал и видел. Этот псих словно из бойни 9, пробормотал стояк. Рядом стоящие согласно кивнули и некоторых передернуло от ассоциации с группой психопатов. «Эй, не сравнивайте меня с этими дилетантами. Что веселого в окончательном убийстве?» — крикнул Джокер, услышав фразу стояка, хотя не должен был. «Вы все подписали соглашение. Я верну всех в целостности и сохранности, как и было заявлено. Посмотрите на Пикси и Брандиш, как новенькие. Я бы сказал, как с конвейера, но это слишком приземленно. Вы знаете, что в процессе вашей жизни атомы в вашем теле полностью заменяются. Никогда не задумывались над парадоксом Тесея? Вы – это конкретные атомы и молекулы или что-то другое? Даже просыпаясь каждый раз, это все еще вы или кто-то другой? Это все еще убийство? Ты нарушил правила», — сказал оружейник. «А как ты докажешь?» Джокер рассмеялся. «Как? Ну скажи мне, где материальные доказательства для суда? Все, что будет, это история из психиатрической лечебницы, и я буду сильно удивлен, если суд примет ваши показания. Ну-ну, не надо раскисать. Вы собрались здесь ради власти, вы хотите править городом, но как вы сможете вообще это делать, если вас испугает обычная смерть? Это не была ложь, но и не совсем правда. Аугментация, технарская сила, позволяла избавиться от слабости плоти и проделывать что-то подобное. Дракон регулярно переживала такой опыт, и что-то никто не заметил, чтобы дракон была сама не своя или совсем другая. К сожалению, но это была гипотетическая технология без реального материального воплощения. Нужно было решить некоторые проблемы, чтобы воплотить ее в жизнь. Можно сказать, что я был на пути к этому, но все еще достаточно далеко до демонстрируемой легкости исполнения. Ладно, расслабьтесь, шоу еще не закончилось. Я повел рукой в сторону голоэкранов, на которых разворачивалась битва легенды против уже трех триподов. Новый робот всасывал воздух и создавал длинные ионизированные потоки плазмы, которые быстрее напалма плавили камень и сталь. В качестве защиты он использовал небольшие порталы, которые перенаправляли все снаряды в землю и прочь от корпуса. У группы мистера Джея были свои приключения с догонялками и пострелушками. Тьма мрака эффективно скрывала людей и сбивала роботов с толку. Без возможности понять, что они атакуют, накрытые тьмой группы роботов или уничтожали соседей в свалке, останавливались, потеряв командные сигналы, либо продолжали выполнять последний приказ движения или атаки. Выверт неплохо справлялся с симуляцией, выбирая из двух зол меньшие, но иногда лажал. Тем не менее, он все еще получал полезную информацию и был способен сообщить о чем-то полезном группе, выступая больше тактическим командиром. Сплетнице приходилось немного сложнее, так как рой машин хотя и был читаем, как открытая книга и достаточно примитивен с точки зрения интеллекта, роботов было много и еще нужно было найти лучший путь к спасению. Так что девушка боролась с умеренной головной болью, решая динамическую головоломку в виде лабиринта событий. Остальные старались в меру своих сил и способностей, по сути, шлифуя командную работу и ища оптимальные связки взаимодействий. Мистер Джей не сообщал ничего важного и по сути изображал человека, который просто наслаждается хаосом и движухой. Наконец, пришло время для появления Дока. Персона, которая пропала с радаров всех групп и отсутствовала более 3 часов. На самом деле, его могли бы найти, если бы попытались бы восстановить картину произошедшего, объединились и собрали все кусочки вместе. Не могли же люди сдаться. Бойцы заканчивались быстрее, чем оружие. Когда стало очевидно, что люди вымирают, каждый стал больше тратить сил на укрытие, а не на оружие наступления. Где-то это были брошенные машины, а где-то законсервированные до лучших времен на подземных и полуподземных базах. Внезапно второй треножник бросил больше половины дронов, формируя в воздухе барьер сбоку. Спустя пару секунд туда прилетел большой снаряд, больше походящий на небольшую ракету, взорвавшись волной деформации, которая смяла и раскрошила стену дронов, словно кирпич стекло автомобиля. В 2,5 километрах юго-западнее массивный гуманоидный робот в 1,5 раза больше 100-метровых треножников и в разы массивнее, неспешно двигался навстречу, сокращая по 0,5 метров за шаг. Робот не был один, его сопровождали сотни меньших ботов, которые по своей сути были модифицированными боевыми экзоскелетами, которыми управляли и. Хотя я не мог втянуть в симуляцию чистые и, это можно было сделать опосредованно, поэтому около 20 и были втянуты через искусственно выращенный мозг прокси, который не мог ни мыслить, ни воспринимать реальность, являясь по сути живым устройством, на которое я мог повлиять силой бессонницы. Так что я устроил Синти, одним из множества ее копий, этакую тренировку, приближенную к реальной. Машинная армия отреагировала на новую угрозу с высоким приоритетом. Практически все машины были отвлечены от текущих задач для атаки новой угрозы. Огромный робот использовал термоядерный источник энергии, поэтому был ограничен только теплопакетом и прочностью конструкции. Силовые поля, плазменное оружие, небольшие походящие на артиллерийские орудия лучевые пушки и солидная боевая нагрузка из разнообразных снарядов. Гигант также был окружен силовым полем, подобным тому, которое окружало первого треножника. Его выстрел разбился о щит без особо виденного эффекта. Робот выглядел пыльным, немного ржавым и старым, краска частично облезла, где-то угадывались цифры и буквы. С трудом можно было прочитать слово «шагоход» и цифры 34. Битва роботов началась с перестрелки и маневров. С неба все еще прилетало подкрепление из крупных машин, хотя и не таких больших, как шагоходы. В войне шагоходы были похожи на оружие прорыва и супертанки, если сравнивать с Первой мировой. Мобильные крепости требовали существенных атак, чтобы перегрузить системы охлаждения и пробиться сквозь щиты. Также гигантские машины были оснащены достаточным количеством огневой мощи, чтобы побороться с целой армией меньших машин, тем более, что толщина брони на некоторых участках была достаточной, чтобы выдержать мелкокалиберные атаки. Добиться от таких гигантов подвижности человеческих тел в теории было возможно, но я посчитал, что огромный мех в десятки тысяч тонн, способный бегать, прыгать, совершать кувырки и акробатические трюки, будет слишком ненаучным. Чисто с точки зрения целесообразности, мировой рекорд скорости человека где-то 44 км в час. Допустим, что 30 км в час уже хорошо. Допустим, что длина шага при этом около 1,5 метра. Для скорости в 30 км в час частота шагов достигнет 5 в секунду. Средняя масса шагохода – около 10 тысяч тонн. Средняя масса ноги – около 15%, чуть больше – то сеть 3000 тонн будут перемещаться туда-сюда чуть меньше 3 раз в секунду. Дело даже не в затраченной энергии, которая будет достаточно велика, а в прочности конструкции. Какое оружие потребуется, чтобы пробить столь прочную конструкцию, что не разваливает от таких движений? И не сведется ли все, в таком случае, к рукопашному бою двух мехов? Эпично, спору нет, но выглядит глупо. Люди были впечатлены. Особенно впечатлялась группа выверта, которая оказалась как раз между молотом и наковальней из двух армий. Как бы они ни старались, а через 15 минут один за другим вышли из вагонов в новых телах, присоединившись к остальной группе, что видела эту безнадежную битву в прямом эфире. Команда трещины, впрочем, миновала битву, добравшись до станции, хотя и получив свою дозу приключений, кто-то на пятую точку, а кто-то на свой хвост, мьют. Док постепенно проигрывал битву, но ее нельзя было выиграть, так как у противника на орбите была целая армия шагоходов и бесчисленные рои меньших машин. Главная роль Дока в этом бою – продемонстрировать живым участием полномасштабную битву, затрагивающую как маленькие бои, так и главные, решающие сражения против сопоставимых по разрушительному потенциалу сил. Современные бои и оружие рассчитаны больше на тактику «кто первый ударил, тот и победил», таким образом создавая нужду в разведке и быстром развертывании атакующих сил. Так что это или крылатые ракеты, гиперзвуковые аппараты, истребители или дроны с высокоточным оружием. Хрупкие, но разрушительные вещи. Гигантские машины меняют правила из-за появления превосходящих нормальные средства войны средств защиты. Это также влечет за собой появление столь же монструозных средств нападения и оружия, которое способно раскалывать не просто броню, а молекулярную структуру, вплотную подходя к ядерным реакциям, и превосходно показал себя в этом бою на истощение. Я взял немало тактических приемов на заметку, чтобы в будущем создать конкретных дронов для и, не тестировать же их наобум или в чисто математических симуляциях. Закончилось все активацией устройства, что сделала Бакуда. Не знаю, что она намудрила, но вышла искусственная черная дыра. Симуляция была создана на основе подсказок от ее и моей парасилы. Получилось, что она создала что-то, что заставило вещество рухнуть само в себя, безумно уплотнившись, что в свою очередь привело к росту радиуса силы ядерных сил. Это в свою очередь привело к тому, что сверхмассивная точка начала разрывать молекулы и атомы, стремительно увеличиваясь в размерах. Однако, вместе с ядерными силами, росли и другие, поэтому для внешнего наблюдателя это стало похоже на расширяющийся во все стороны плазменный шар, сыплющий разрядами молнии и ярко светящийся. Внешняя оболочка была буквально облаком ионизированных частиц, словно электронная оболочка у атома. Однако, с ростом массы структура все больше и больше теряла стабильность из-за растущих сил отталкивания. Сверхгигантский атом стал нестабильным и в конечном итоге взорвался, полностью разрушив планету. Последнее узнал только я, так как у группы хватило времени лишь на то, чтобы загрузиться в поезд и свалить из обреченной зоны. Бакуда и команда АП погибла смертью камикадзе, подорвав себя и роботов, закончив тем самым битву. Данных получено море, герои и злодеи ошарашены и шокированы происходящим. После такого яркого вступления, думаю, можно приступать к следующему этапу. Часть 82. Может показаться, что герои и злодеи оказались в моей полной власти, беззащитные и неспособные что-то сделать, но это не совсем так. Конечно, можно как Фредди Крюгер ранить и даже убить жертву бессонницы во сне, но бессонницы все следуют установленным правилам симуляции. Если бы раны переносились на реальное тело, а смерть была бы настоящей, я также мог быть ранен и убит. И это не потому, что баланс, а потому, что устанавливаемые законы действуют для всех участников. Поэтому никто не мог умереть по-настоящему, а раны вообще симулировались при помощи Тинкертиха, точнее, чувства от ранений. На деле без него никто не почувствовал бы боли и даже с оторванными ногами, сорванной кожей и горящей заживо мог бы действовать, словно ничего этого не происходит. Если бы я этого не сделал, то рисковал бы убить кого-то, даже себя, болевым шоком. Это также могло стать ловушкой для разума, адом с пытками. Ведь в теории меня могли бы поймать и пытать для смеха или с какой-то целью. Я не собирался оставлять лазейки. Они боролись, они выживали, прошли небольшой ад, борясь за свою жизнь. И все для того, чтобы столкнуться с смертями, которые не были смертями. Возрожденные были возрождены по-настоящему или это просто копии? Конечно, свести с ума – все еще вариант. Невозможно застраховать от сумасшествия. Но было что-то в этом личное. Я пережил худший день в своей жизни и это было похоже на гребанную шутку. Найди на руинах мира что-то важное. Выполни задание, собери пазл и получишь приз. Конкурентная борьба, фракции, сотрудничество для достижения чего-то и в результате нападения роя неостановимых машин. Взрыв сверхбомбы просто как вишенка на торте. Они смотрят на меня как на Ленина буржуазию, но не осознают всей шутки, которую я с ними разыграл. Это довольно смешно. Их эмоции – лучшая награда. Удобно, что я могу позже вспомнить все это при помощи совершенного разума. Это больше, чем аллюзия на судьбу Земли бед, это также пародия на цикл. Для осколков смерть хозяина – просто потеря даже не персонажа, а временное исключение из участия в этой игре. И финал всегда один и тот же – борьба против неостановимой силы и полное уничтожение игровой площадки. Ну, не все осколки достаточно сознательны, чтобы осознать параллели еще меньше, чтобы понять соль шутки. Борьба и конфликты – это как протаренная дорожка. Она присутствует всюду в живой природе. Можно сказать, что осколки пытаются обузить эволюционный подход в своих поисках. Крайне удобно, что существует более 10 в 80 степени параллельных реальностей. Нет нужды экономить и беречь ресурс в виде разумных. Всегда есть какая-то параллельная копия или аналог. Мне не нравится этот подход. Он лишает смысла все происходящее. Это даже не сохранение и перезагрузка. Нет, это буквально целый новый мир и готовый продукт с полным набором схожих элементов. Просто сжигание потенциала в бесконечных самоповторах. Конечно, нельзя было просто взять и сказать «остановитесь», «одумайтесь», пока не поздно. Муравей не сможет остановить прокладку шоссе или иной магистрали, даже упоротые зеленые не расценят движение муравья и его жизнь, как что-то ценное и важное. Люди должны быть для осколков где-то на уровне муравья, буквально в масштабах и в переносном смысле. К сожалению, сами осколки не являются какими-то трансцендентными высшими существами с божественной мудростью. Наоборот, выражаясь игровыми терминами, мудрость осколков стремится к нулевой отметке. Огромные вычислительные и энергетические мощности и крохотное самосознание для такого огромного существа. Впрочем, шелкопряды тоже просто гусеницы, но гусеницы ценные, а пчелы вообще мед производят. Некоторые насекомые вообще представляют большой научный интерес и занесены в Красную книгу. Проблема только в том, что осколки не воспринимают хозяев, как долговременный ресурс. К счастью, у меня тут собралась целая компания по спасению мира из самых разных осколков и их хозяев с разными характерами, стремлениями и уровнем самосознания. Может, что-то удастся донести? После яркого и острого начала, следующая остановка может считаться курортной зоной. Я назвал это «Бесконечная вселенная». 9 июля 1986 года на мышах был проведен эксперимент, где мышам предоставили загон с безлимитным кормом и водой. Кушай и размножайся, живи и радуйся. 25 экспериментов, вселенная 25 был последним экспериментом в этой серии, закончились полным вымиранием колонии. После бурного периода роста следовал почти столь же быстрый спад. Довольно пугающий и неоднозначный эксперимент, который показал, что существует какой-то стабильно работающий механизм саморазрушения общества и вымирания после достижения какой-то критической точки. Итак, суть моей симуляции была в создании этакого райского места для людей. Тепло, мягкий климат, никаких угроз в виде эпидемий, чумы и прочего. Еды достаточно, можно сказать, с избытком. Есть разные развлечения, работать не обязательно, есть умные роботы. Довольно мирное и зловещее начало, учитывая эксперимент «Вселенная-25». Естественно, что я пошел дальше, чем простое огороженное пространство в кубический километр или более с чудовищной плотностью населения. Я много думал над тем, как же можно мотивировать космических пришельцев не уничтожать человечество и вообще разумные виды в частности. Готового решения, как такового, не существовало. Я не особо верю в поиск негаэнтропии, как способе разрешить энергетический кризис. Вселенная не может остыть и закончиться. В противном случае потребуется некая внешняя сила, Бог, который заправит Вселенную топливом и прокрутит ручку стартера. Вряд ли всемогущее существо будет заниматься ручным трудом и не создаст самоподдерживающуюся систему, которая схлопнется без внимания и пригляда. А если нет вмешательства, то может его вообще никогда не было и никакого Бога, который все запустил, не существует. Таким образом, отметая энергетическую проблему, остается лишь информационная. При умножении полезной информации и передача ее по наследству. В целом, этим заняты все живые организмы и способность размножать, изменять и передавать информацию дальше является неотъемлемой частью живых организмов, были ли они созданы искусственно или появились естественным путем. Так что вся система должна отвечать требованиям при умножении полезной информации и предоставлять хозяевам осколков способности, направленные на сбор этой самой информации. Изначально я подумал о стране маленьких пони, возглавляемой парой богоподобных аликарнов, способных двигать небесные тела, а жители в какой-то момент получают метку, которая делает их особенными и является формой сверхспособности или талантов. Однако, обдумав со всех сторон, отбросил эту идею в сторону. Вкусная, конечно, но она взорвет местным все шаблоны в хлам. Плюс эта система не самоподдерживающаяся, зависящая от аликарнов, и там есть много своих технических особенностей, не говоря уже о социальном аспекте взаимодействия группы с говорящими животными. Так что старые добрые люди, утопическое общество и кое-какие тайны и секреты, скрытые под яркой оберткой и доступные тем, кто хочет получить ответы. А такие всегда были, есть и будут. Вопрос лишь в том, найдут ли они правильные ответы. Не то чтобы это было действительно необходимо, но это все часть теста. Поезд тряхнуло и состав заскрежетал по старым ржавым рельсам, которыми давно никто не пользовался. В этот раз это была не подземная линия метро, а надземный участок. Поэтому люди увидели прекрасный вид на деревья, кусты, участок полей и поблескивающую вдали голубую гладь озера. Добро пожаловать в бесконечную вселенную. Прекрасное время, чтобы хорошо провести время и расслабиться. Вам это нужно, а то вы какие-то все нервные после небольшого экскурса. Джокер вышел первым на поросший травой перрон и глубоко вдохнул чистый свежий воздух, полный запаха трав. Ах, отличный денек для рыбалки. Эй, Пикси, не стой столбом, а то все пропустишь. Погнали в город. Я тебе столько всего покажу. В этот раз Джокер не проводил инструкций, не рассказывал, что делать и не давал никаких заданий. Вообще не намекнул, зачем они тут. Более того, он довольно быстро пропал с Пикси внутри старого здания вокзала. Эй, железная башка, давай уже взламывай эту рухлядь и валим обратно на землю бед. К черту Джокера и его придурочных клонов. Бакуда попробовала спровоцировать оружейника. Удачи, мистер Джей похлопал ее по плечу и вышел, повторив глубокий вдох Джокера. Удачного поиска правильной комбинации вашего мира, ведь земля бед, это лишь одна из 10 в 80 и краткой степени миров. Скорее всего вы угробитесь, попав не в тот мир, или не в то место. Бросив на прощание такие слова, он ушел посвистывая. Его группа потянулась следом, уже привыкнув следовать за ним, тем более, что они считали, что мистер Джей должен что-то знать, что происходит. Легенда и компания преградили путь доку, так как два источника информации свинтили, а оставшийся технарь, который мог бы доставить их обратно, собирался уйти следом неясно куда и зачем. Расслабься, это бесконечная вселенная, город-утопия, райское местечко и все такое, то что ты любишь. Никакой преступности, у всех все есть, никто никому мозг не промывает, все делают, что хотят скучища. Данное место накрыто вневременным полем, поэтому тут можно пару сотен лет просидеть, а на земле бед и часа не пройдет. Джокер просто решил, что вам нужно устроить тайм-аут и небольшой релакс, настолько вы сахарные и ранимые, едко сказал док. Почему бы тебе отвезти нас обратно? Потому, что это нарушит правила. Нарушишь правила и лишишься их защиты. Хочешь знать, что будет, если Джокер начнет играть не по правилам? Он усмехнулся. Как ты убедился, миров много и предыдущие еще не самые ужасные среди них. Хочешь настоящего испытания? Вперед, попробуй, только меня в это не втягивай. Он махнул в сторону кабины пилота, так как на кабину она походила мало. Так мы тут можем проторчать черт знает сколько времени, спросила Красная Королева, уловив суть возможной проблемы. Неделя, максимум месяц. Док пожал плечами. Советую воспользоваться случаем, а не наводить панику. Кипы могли сомневаться, но тут выбор был невелик. Красная Королева принялась действовать первой. Или она заподозрила, что все вокруг матрица, либо у нее появилась какая-то идея. Так или иначе, она сказала своим следовать за ней. До города шла дорога, но по ней давно никто не ездил. И не потому, что нет кому ездить, а потому, что давно никто не ездит. Гравитационные технологии, старые добрые воздушные подушки, авионика – все это давно вытеснило старомодный колесный транспорт. Когда вопрос в энергии отпал, то упал спрос и на медленный, требовательный к дорожному покрытию транспорт. Быстрые вездеходы, вездолеты скорее, глайдеры, гравициклы, спидеры и прочие sci-fi штуки. Станция была в пределах города, а потому как бы в его видении. Это привело к тому, что и отправил транспорт, быстро подсчитав число пассажиров, когда люди прошли через вокзал, фактически войдя на территорию города. Искусственному интеллекту несложно предугадать требования людей и подать транспорт сразу, не дожидаясь персонального запроса, которого может и не быть. Если уж тема глобальной слежки стала мейнстримом, то пусть она будет правильной. Беспристрастный искусственный интеллект сможет быть везде, знать все и подстраиваться под жителей города. Это был буквально умный город. К сожалению, его симуляция, хотя и очень точная, с моей точки зрения, подход пришельцев был крайне топорным. Конечно, если брать за основу теорию того, что требуется развитие и использование сил с максимальной вариативностью и творчеством. Текущая версия, которую можно выразить, а давай посмотрим, что они придумают, да еще потыкаем в муравейник и растащим тот на кучки, чтобы все бегали живее, тоже имеет место быть. Только по факту это убивает творческий аспект. Это также не похоже на обкатку танков, как во Второй мировой войне. Во время Второй мировой танкостроение шагнуло за 5 лет минимум на 2-3 десятилетия. Изначально танки стали оружием прорыва, мобильные неповоротливые крепости. Позже, с развитием, они стали быстрее и меньше, однако приобрели массовость. Настолько, что происходили целые танковые баталии, это оружие стало настолько массовым по обе стороны конфликта. Но суперсилы – это не танки. Это огромный широкий спектр инструментов взаимодействия с реальностью. Причем на таком уровне, что требуется оператор, который будет использовать этот инструмент. В разных задачах будут преуспевать разные способности. В пылу конфликта, даже медленно кипящего, невозможно провести всестороннюю оценку. Опять же, сами операторы в таких условиях, что используют свои способности для решения своих задач. Если кругом война, голод, всеобщее недоверие и стресс, то как найти время для вдумчивого творчества и энергии? С другой стороны, если рассматривать осколки, как игроков, которые выбирают пешек для предоставления определенного набора способностей и набирают некий счет, опыт, данные, что угодно, что им нужно, все равно возникает такая ситуация, что пользователи, для которых та или иная способность наиболее подходит, быстро исчезнут. Кроме того, не нужно отрицать, что волевые, умелые и подготовленные пешки результативнее при прочих равных, чем те, кто будет жрать наркотики, травить себя и бежать от драки при первой же возможности, использовать какой-то безопасный прием своей силы, как способ удовлетворить себя и остаться в безопасности. Да, игрок был бы серьезно недоволен такой пешкой и определенно желал бы избавиться, если вообще смог бы понять, что пешка бесполезна, бездарна и мусор. Для осколков люди примерно так же понятны, как осколки для людей. Чуждая форма разума, жизни и культуры, если на то пошло. И в таких условиях кто-то может выиграть джекпот, получив упорную, везучую и результативную главную героиню, а кто-то просто сольется через пару месяцев, не получив, по сути, ничего, кроме однообразных данных и низкого счета. Хотя моя сила и могла общаться со мной, я не получил однозначного ответа, на кой хрен вообще все это. Ответ был, но довольно сложный. Осколки по своей природе такие симбиоты. Может быть, осколок, который невероятно хорош в сборе специфичной информации, восприятии или манипулировании временем, но совершенно слеп и глух к другим вещам. Объединиться вместе в огромную всевидящую и всезнающую сверхсущность, тогда каждый осколок-специалист будет простаивать 99,99% своего времени. Итак, раздать себя – логичная и понятная стратегия. Больше данных, меньше времени простоя, в результате эффективность растет. После собраться вместе и проанализировать коллективно полученную информацию. Привет, цикл. Однако, помимо эффективности, есть другая вещь, которая касается способа осколков размножаться. Иногда это физически означает отделение части от целого, иногда это просто выделение части себя под другого себя, этакое добровольное и управляемое размножение личности. И для этого требуется новый контакт, хозяин, хост, оператор, называйте как хотите пользователя суперсилы. Часто это происходит для того, чтобы сосредоточиться на какой-то конкретной вещи. Большая часть сил на выбор у меня просто простаивает, теряет время, так как невозможно задействовать все одновременно, либо это не имеет смысла, либо ведет к конфликтам, либо все из перечисленного и еще что-то сверху. Казалось бы, моя сила противоречит себе, ведь так неэффективно использует силы. Нет, чтобы раздать много сил многим людям и смотреть, к чему это приведет. Но тут вступает в игру еще один фактор – взаимодействие парасил. Например, сверло легко может перегреться и сломаться, не просверлив и сантиметра твердой породы, но стоит добавить воды и алмазное покрытие и происходит чудо. Иногда это может дойти до смешного, когда речь заходит о просто добавь воды. Да, можно копаться долго и упорно в сложных узких материях, но прорывы всегда происходят на смежных отраслях. Берем мотор, ставим на телегу и получается самобеглая повозка, которую не нужно тянуть. Грубый пример, но очень наглядный. Итак, получается, что осколкам нужны не только удачные, работоспособные хозяева, но еще и взаимодействие с другими разными силами, как в кооперации, так и в тестировании. А что если это бросить в то? Естественным и логичным ходом должно служить создание полигона, условий при которых хозяева, пользователи способностей, будут уделять этому большую часть своего времени. Их взаимодействие друг с другом не должно приводить к смерти, так как это приведет к потере пешки. Их взаимодействие не должно однообразным и должно постоянно меняться, когда это требуется. Итак, бесконечная вселенная – это моя версия города утопии, где все являются пользователями осколков, никто не должен насмерть биться друг с другом и при этом сформирована смена комбинаций взаимодействия сил. Она отвечает всем требованиям, поэтому я надеялся, что моим гостям понравится идея, так сказать, почувствуй разницу между привычной мясорубкой «все против всех» и бесконечным шведским столом, где выигрывают все. Центральный город походил больше на гору, чем на город. Хотя это был огромный человейник, в нем было более чем достаточно внутренних парков, рекреационных зон и пространства. Контролируемая среда, все и все в шаговой доступности, почти полный внутренний цикл переработки ресурсов. Хотя кругом все бесплатно, полно торговых автоматов. Но чтобы сделать что-то вкусное, классное, эксклюзивное для себя или кого-то другого, нужно делать самому или обращаться к кому-то с запросом, тем более, что полный доступ к информации.